Глава вторая. С того момента, как я очутился в этом мире, миновало уже 6 дней. За это время я сумел совершенно точно установить, что я нахожусь дома, в России, в стольном ее граде Москве, и являюсь царевичем Федором. Причем самая жуть была в том, что моего папашку, местного царя, звали Борис Федорович Годунов. Па-ба-ба-бам! Фанфары занавес. Выяснилось это сегодня утром, когда папашка со свитой, в которой я углядел и тех трех бояр, что приперлись полюбоваться на онемевшего царевича, пришел проведать болезного сына. Кажется, папик направился в мою спальню сразу после какого-то важного заседания, поскольку вся толпа была при полном параде, в шубах и высоченных шапках, а у папика, одетого в густо расшитые жемчугом и драгоценными камнями одежды, на голове наличествовал убор, который, как я подозревал, именовался шапкой Мономаха. Припоминалось мне, что видел я нечто похожее, когда таскал в оружейную палату партнеров-голландцев. Директор всего учреждения самолично провел для нас экскурсию с представлением самых важных и знаменитых экспонатов. Правда, я смотрел не очень, поскольку подохи и вздохи иноземных гостей активно окучивал Ван Страатена насчет планируемого контракта. Ну, некогда мне было особенно пялиться по сторонам, бизнес делал. Но вот шапку Мономаха увидел. И кое-что про нее в памяти отложилось. И как бы высоко я себя любимого не ценил, но думаю, что сей предмет, являвшийся по своим функциям полным аналогом королевской короны, папашка соизволил бы надеть именно для посещения любимого сына. Впрочем, возможно, он уже приходил и раньше. Просто последние несколько дней меня усиленно поили той немецкой отравой, от которой все время тянуло в сон. Так что бодрствовал я чаще всего по ночам, когда добровольные помощники лекаря, во главе с мамкой по имени Суюмбике, предавались спокойному сну. Я же в это время пытался делать хоть что-то, что оказалось бы полезным для моей успешной легализации в этом мире. О, как заговорил. Ну, чистый шпион, мать его за ногу. Ну, дойдем дальше. А то самое единственное, что оказалось мне доступно в ночную пору, это совершенствоваться в языке. И как бы мое следующее утверждение ни звучало нелепо, продвинулся я в этом направлении довольно далеко. Особенно, когда слегка привык к местным реалиям и потому почти перестал отвлекаться на толпы носящихся по полу тараканов. В принципе, я уже на второй день заметил, что как-то неожиданно быстро продвигаюсь в освоении местного варианта русского языка, который вроде как совершенно не знаю. Нет, кое-что похожее было, но похоже это было в равной мере как на современный мне русский, так и, скажем, на украинский. А также на белорусский, чешский, польский и, вероятно, еще на какие-нибудь языки. Ну и на старый, или вернее церковно-славянский тоже. А его я хоть и знал ничуть не лучше, скажем, чешского, но на слух вполне отличал. А куда деваться? В церковь ходим, и на Рождество, и Пасху со свечками и постной рожей перед аналоем стоим. Рядышком с нужными людьми. Они, впрочем, тоже верующие те еще, тоже стоят не потому, что душа велит или к Богу тянутся, а потому, что так положено. Раз сам в церкви, то и самики там же стоять должны. Кое-какие обрывки я начал понимать почти сразу, а буквально через несколько часов уже врубался почти во все. Почему так произошло? А Бог его знает. Я вот где-то читал, что когда какие-то чудики проводили опыты с головным мозгом, раздражая его кору слабыми разрядами электрического тока, то одна из подопытных теток внезапно начала наизусть читать стихи на древнегреческом. При том, что сама никогда в жизни ни одного древнегреческого текста не то что не читала, а даже в глаза не видела. Во прикол-то! А потом выяснилось, что у нее был старший брат. Он учился в гимназии, в каковой знание греческого и латинского являлось обязательным по программе. И оттого эти самые тексты вынужден был читать. И делал он это вслух. А она, тогда еще соплячка, просто играла рядом. Так что есть предположение, что кроме той самой оперативной памяти, которой мы вполне свободно оперируем, обращаясь к ней, когда нам надо, и извлекая из нее те сведения, что доставили себе труд заучить и запомнить. Существует другая, глубинная, и в ней остается все, что наши органы чувств зафиксировали хотя бы мельком. Походя. Вот только что-либо извлечь оттуда по своему желанию мы практически не в состоянии. Оно выходит или при помощи таких вот ученых, действующих методом научного тыка, или еще при каких-нибудь экстраординарных воздействиях. Ну, типа того, что случилось со мной. Мне еще повезло, что пацанчика звали так же, как и меня, Федором. А то точно бы моментально спалился. Понимать все, что мне говорили, я начал довольно быстро. А вот говорить... С этим была проблема. Меня все время тянуло говорить так, как я привык. Поэтому долгими бессонными ночами я лежал и старательно составлял и проговаривал шепотом фразы, привыкая к ним и добиваясь того, чтобы они стали для меня привычными. А утром, выхлебав очередную порцию немчиного зелья, проваливался в глубокий сон. Однако в то утро мне зелья не дали. И вообще, похоже, в Кремле намечался какой-то праздник, поскольку еще с вечера из-за двери приглушенно доносились суетливый шум, обычно сопровождающий подготовку к чему-то этакому, и слегка тянуло разными вкусными запахами. Да и Суюмбике, которая, видимо, являлась моей старшей мамкой, также была слегка возбуждена и пребывала в предвкушении. А с утра ударили колокола. Да столько, да так величественно! Я проснулся и лежал, слушая и понимая, откуда пошло выражение «малиновый звон». А как его иначе назвать-то? Нет, мы там, в будущем, снобы, думаем, что ухватили себе все самое вкусное и полезное, чего наши дикие дремучие предки были напрочь лишены. Ну, кроме экологии. Но такого у нас нет и быть не может. Этот звон совершенно точно что-то со мной делал, лечил, осветлял, поднимал, избавлял от суетного и сиюминутного. Я лежал и просто глупо улыбался. А потом запел хор, мужской. Многоголосие доносилось из окна глухо и довольно слабо напоминало те церковные хоры, которые я слышал в своем времени. С точки зрения музыкального звучания оно было куда как беднее, но... И вот из-за этого «но» я выбрался из постели, подошел к окну и выглянул наружу. А потом вдруг моя рука сама собой сложилась в непривычное мне двуперстие и осенила меня крестным знамением. А на глаза сами собой навернулись слезы. И я внезапно понял, что же сегодня за праздник? Пасха! Когда в спальню, чуть пригнувшись, вошел отец, я тут же сел на кровати. Вернее, не я, а мое тело. Оно само отреагировало таким образом, оставив мне лишь ошеломленно пялиться на высокого статного мужчину с гордым и властным выражением лица. Но едва он шагнул ко мне, как это выражение тут же сползло с лица, уступив место искренней тревоге. Он сделал пару торопливых шагов и склонился надо мной. «Как ты, сынок?» Тут мое лицо, опять же само по себе, скривилось, и я уткнулся в широкую отцовскую грудь и облегченно заплакал. «Черт, я действительно плакал!» Не только мое тело, тело десятилетнего пацана, все железы внутренней секреции, гипофиз и эпифиз, а также вся остальная требуха, которого работали так, как и положено в 10 лет, и на психику которого за последнее время столько навалилось, но и я сам, крутой мачо, брутальный самец, жесткий бизнесмен, прошедший в своей жизни все, и бандитские стрелки, и накаты конкурентов, и наезды чиновников. Может быть, еще и потому, что у меня самого отца не было. Не знаю уж, как оно так повернулось. Мать мне рассказывала, что батя был офицер и погиб где-то там, в далеких странах, в тех никем не объявленных и неизвестных большинству людей в мире войнах. Но когда я, став взрослее, заимев связи и возможности, попытался отыскать его следы, мне это так и не удалось. Но не проходил по учетам Министерства обороны СССР офицер с таким именем и фамилией. Так что, может быть, мама мне просто лгала, чтобы не травмировать душу ребенка своими ошибками молодости, либо не желая возводить для ребенка в идеал какого-нибудь обманувшего ее подонка. И вот сейчас я впервые в своей жизни уткнулся в широкую грудь отца. «Ну, будет, будет!» Тяжелая отцовская ладонь, будто шлем, почти полностью накрыла мою головенку и ласково потрепала волосы. «Вижу, дело идет на поправку. Доктор Метельник говорил, что велел перестать давать тебе настойку. Ну, будет, сынок, перестань. Негоже царевичу слезы лить при людях». Я послушно шмыгнул носом, беря тело под свой контроль, отчего поток слез сначала заметно уменьшился, а потом и вовсе пересох. Отец удовлетворенно кивнул и, бросив взгляд через плечо на небольшую толпу бояр, заполнившую половину отнюдь не маленькой, 30 метров комнаты, спросил, чуть возвысив голос. «А верно ли мне боярин князь Шуйский докладывал, что ты, сынок, совсем онемел?» Я покосился на бояр, среди которых в первом ряду маячила физиономия Козлобородова, и мысленно злорадно усмехнувшись ответил. «Нет, батюшка, неверно». Отец довольно ухмыльнулся, а потом повелительно махнул посохом, который держал в другой руке, мол, пошли вон холопы царские. Бояре тут же суетливо задвигались, затолкались и начали просачиваться через дверь обратно в коридор, что с учетом их непомерных шуб было не очень простой задачей. Отец дождался, пока все выйдут, и снова спросил. «Ну как ты, сынок?» И я решил рискнуть. В конце концов, от кого еще здесь ждать помощи, как не от собственного отца? «Плохо, батюшка», — глухо отозвался я, отчего лицо царя сразу же стало испуганным, а я продолжил. «С памятью у меня плохо, будто отшибло. На людей смотрю и понимаю, что знаемые они мне, а кто и как зовут, не помню. Одежка, как прозывается, не помню. Доктор на языке немецком заговорил, знаю, что ведаю его, даже понимаю чутка, а не помню». Отец замер. Некоторое время мы сидели молча, не двигаясь. Я гадал, не испортил ли все этим признанием и не грозит ли мне сейчас быть немедленно упрятанным в какой-нибудь каземат, наподобие пресловутой железной маски. Ну кому нужен убогий наследник? Батя же сосредоточенно размышлял. А затем он снова вперил в меня беспокойный взгляд и осторожно, с явственно чувствуемым напряжением в голосе спросил. «И что, ничего вспомнить не получается?» «Да нет, батюшка», — тут же отозвался я, — «вспоминается, но медленно и не сразу. Иногда уж спросить тянет, а я опасаюсь. А ну как посмеются или совсем за убогого примут. Я же никому о сём не говорил, даже доктору. А то опять горькой водой поить начнет, а от нее никакого толку. Только все время спать хочется». Лицо отца заметно посветлело. «Вот и ладно, если вспоминается, сынок. Инда ничего, потихоньку все и вспомнишь. А что доктору не сказал, тоже ладно. Незачем ему все это знать. А я твоему дядьке Федору обо всем обскажу, пусть все время рядом будет и тебе потихоньку подсказывает, пока обратно все не вспомнишь. А кольничий Федор человек верный, зря языком трепать не будет, так что и слухов непотребных о тебе по Москве наново гулять не станет. А то и так уже много чего подлого бают». Тут батя спохватился и оборвал себя, а затем снова погладил меня по голове, глянул совсем ласково и произнес: «Ты же у меня один, сынок, наследник. Тебе государство наше опосля меня в руки брать и продолжать род царей Годуновых». После чего потрепал меня по макушке, поднялся и вышел из горницы. А я ошеломленно рухнул на подушке. Ибическая сила! Да что же это за скотство такое? Сначала вырвать меня из моей собственной, вполне налаженной, обустроенной жизни. Забросить хрен знает в какой век. В совершеннейшую дремучесть и дикость, туда, где нет ничего для цивилизованной жизни. Ни туалета, ни электричества, ни нормальной кухни, ни бассейнов, ни яхт, ни зубной пасты, ни... да вообще ничего. Да еще в тело 10-летнего сопляка, от которого просто априори ничего не зависит и зависеть не может. А теперь еще выясняется, что этот десятилетний сопляк – сын того самого горемычного Бориса Годунова. В школе я учился неплохо, но именно неплохо, не более того. И несмотря на то, что история мне в принципе очень нравилась, я весьма смутно помнил, сколько и как процарствовал Борис Годунов. Но другие были у меня интересы последнюю пару десятилетий, что прошли с момента, когда я читал о нем в школьном учебнике. Но вот что кончил он плохо, я помнил совершенно точно. Вроде как именно с него и началось то, что потом назвали «смутой». А то, что о его сыне я вообще ничего не слышал, ну или не помнил, было еще более неприятным фактом. В нынешние благословенные времена это могло означать нечто совсем уж отвратное. Либо задушили, либо зарезали, либо вообще живьем в землю закопали. От этих мыслей у меня мурашки по спине побежали. Но почему меня занесло именно в это время? В проклятый абсолютизм, когда царь вроде как всевластен, зато и спрашивают с него в случае чего по полной. Со всей семьей в придачу. Блин, хочу демократию, хочу продажных журналистов, черный пиар, комиссию Сената и такой сладкий, приятный и ни для кого не опасный импичмент. Пусть папик спокойно уйдет на покой и будет ездить по странам с миссиями мира и взаимопонимания. И писать книжки о том, каким он был патриотом, опорой свободы и демократии, и как его несправедливо очернили враги. Они тянут за собой в могилу и меня в том числе. Короче, демократию хочу, хочу, хочу, хочу, ага, сейчас, одулю с маслом. Нет, надо успокоиться и вспомнить все, что я слышал о Борисе Годунове и его времени. Спустя полчаса я вынужден был с сожалением констатировать, что не знаю о Борисе Годунове практически ничего. Ни кто он, ни откуда, ни в какое время царствовал. То есть время-то приблизительно, с точностью в лучшем случае до десятилетия, я установить смог. Да и то потому, что по семейным преданиям один из моих прапрадедов, до революции относившийся к крестьянскому сословию, сумел пробиться в уездные старшины и так неплохо себя показал, что был приглашен самим государем-императором Николашкой, чтобы ему пусто было такую империю просрать, на бал, устроенный в честь 300-летия династии Романовых. И состоялся сей бал в городе Санкт-Петербурге в Зимнем дворце в 1913 году. Отчего простым вычитанием получаем дату воцарения Романовых – 1613. Следовательно, гражданин Годунов царствовал явно до сего года. Но насколько до, я хоть убей совершенно не помнил. Еще путем длительного напряжения всех своих способностей я припомнил, что окончание царствования Годунова ознаменовалось какими-то природными катаклизмами, то ли наводнениями, то ли ранними заморозками, отчего в стране начался повальный голод, который продлился то ли 3, то ли 5 лет. Нет, 5 – это уже слишком, вообще бы страна вымерла нахрен. И 3-то много. Ну, во всяком случае, голод был, это я помню точно. Но вот когда, в каком году, я нервно хмыкнул. Да уж, и так жопа, да еще и впереди маячит совсем уж полная, без дураков. И ведь никакого выхода, блин. Ну не могу же я климат изменить. Или могу? После всего со мной случившегося я уже ничему не удивился бы, но ставить на это собственную жизнь не рискнул бы. Про смуту я знал чуть больше, хотя источники этих знаний были далеко не корректными. Так, например, одним из последних был фильм «1612», представлявший собой полнейшую беллетристику. Однако то, что после Грозного и перед воцарением Романовых на Руси успели порулить еще некая семибоярщина, ее я запомнил только потому, что в веселые времена Борьки Ельцина существовал такой термин – «семибанкирщина». И кто-то из умников пояснил, что это как раз по аналогии с семибоярщиной. А также еще один царь по имени Василий Шуйский. Я помнил, о, кстати, а не тот ли это Шуйский, который так усиленно двигал версию, что я онемел? Однако правили эти семи бояре и Васька Шуйский до Годунова, либо позже я не помнил абсолютно. Ладно, это установить несложно, поспрашаю аккуратненько. Если уже правили, значит, о них уже известно, а если нет, значит, их еще не было. Еще там было крестьянское восстание Ивана Болотникова, но вот когда точно оно состоялось, во времена Бориса Годунова или позже, я хоть убей не помнил. Ну и, конечно, звезды экрана, Лжедмитрия, которых сажали на престол поляки и всякая местная шелупонь, хорошо погревшие руки на грабежах. А как венец всего, естественно, поход на Москву крутых чуваков Минина и Пожарского. Один из них был князь, но кто точно, я не помнил, а второй, кажется, еврей, ну куда уж без них-то. А может и нет. Но деньги он у себя в Нижнем Новгороде собирал как-то уж очень круто. Типа как братки в лихие 90-е. Чуть ли не жены детей в заложники брал. Во всяком случае, поляков из Москвы окончательно вышибли именно они. На сём вроде смута и закончилась. Итак, что мы имеем? Я, успешный российский бизнесмен, 37 лет от роду, сумевший на исходе нулевых годов обустроить свою жизнь таким образом, как мне самому нравилось, образование высшее, 3 штуки, в том числе бакалавриат в Гарварде, холост, не судим, хотя пару раз еле вывернулся, но не по уголовке, а по другим делам, владелец 3 квартир, Москва, Лондон и Лавалетта, 2 домов, Малага и Флом, 4 машин, Морган Аэро 8, Маруся Б2, Бентли Континенталь Флайинг Спур и раритетного Хорьх. Ну, люблю я эксклюзив, ничего не поделаешь. А также одной яхты марки Falcon 102. Водоизмещением 100 тонн, 2 двигателя по 2000 сил, максимальная скорость 27 узлов, интерьеры отделаны корнем ореха и яванским тиком, оказался в глубокой то есть глубоком прошлом. В неизвестно каком году. В теле малолетнего сына горемычного Бориса Годунова. И без какого бы то ни было влияния и возможности воздействовать на ситуацию. Ну кто будет слушать 10-летнего пацана, даже если он и царский сын. Я зло ощерился и вцепился зубами в подушку, чтобы не заорать в голос. Нет, ну надо же было так вляпаться. Чуть успокоившись, я вытер мокрое от слез и пота лицо. Вот интересно, мыслю я вполне адекватно своему прежнему возрасту, а стоит только отреагировать эмоционально, как тут же вылезают реакции 10-летнего пацана. И попытался мыслить позитивно. Итак, что я все-таки могу в этой ситуации предпринять? Не может быть, чтобы жопа была полной и окончательной. Надо искать варианты. Тем более, что стимул у меня нынче куда как сильнее, чем, скажем, у того же моего приятеля Джека. Собственная жизнь. А мотивация, она способна творить чудеса. Так, во всяком случае, утверждал тот профессор, к которому я время от времени наведывался, хотя больше следуя моде, чем необходимости. Впрочем, воспоминание о Джеке натолкнуло меня на первый вариант. А может, слинять? Насколько я помню, английские купцы обосновались в Москве чуть ли не со времен Грозного. Ха, чуть ли. Да со времен Грозного и прошло-то всего ничего. Папашка, если я все верно помню, как раз при нем и поднялся. Но, как бы там ни было, англичане в Москве есть. И, как мне кажется, не только они. Тот же доктор, явно немец. Или у них тут еще и Германии-то нет. А на ее месте существует нечто намного более обширное, но совершенно аморфное под названием «Священная Римская империя германской нации». Впрочем, на текущую задачу это уточнение никак не влияло. Иностранные государства были, и значит, было куда линять. Но линять не просто так. А запасшись баблом и приобретя влиятельных друзей, чтобы там, в далеких землях, не сосать лапу и не побираться. В конце концов, царевич я или не царевич? Неужели не найду, что тут во дворце можно приватизировать и обратить в стартовый капитал? В конце концов, такие, как я, целую страну приватизировали. И куда пообильнее этой, нынешней? Ладно, примем как вариант номер один, что можно сделать еще. А вот с этим пока был полный пролет. В разных фантастических книжках, которые я читал в далекой юности, такие вот типа меня попадальцы в прошлое, отчего-то непременно имели в памяти разные полезные сведения. Тот же твеновский Янки, например, откуда-то знал точную дату полного солнечного затмения, что сразу же позволило ему поставить себя на как крутого мэна. Остальные тоже кое-что знали и умели, от технологии производства стали до конструкции паровой машины. Я же был не в состоянии припомнить что-то, что мог бы воплотить в жизнь немедленно, прямо сейчас, и тем самым завоевать хоть какой-нибудь авторитет. Ну или что не требовало бы грамотного подбора и обучения кадров, и постановки четкой, но весьма и весьма отдаленной задачи. И это меня заело. Ладно бы я был обычным бычарой, в 90-х под шумок наложившим лапу на ошметки, на которые большие дяди, затеявшие всю эту пресловутую приватизацию, обожравшись самого вкусного, не обратили внимания. Так нет же. Все эти уроды либо в бегах, либо в могиле, потому что ничего, кроме как примитивно хапать, не умеют. Я же уже совершенно другое. Нет, ту закалку никуда не денешь. Я тоже могу решать вопросы по-разному. И пули не боюсь, потому как для таких, как я, это непременная часть всей жизни. Вон живут же итальянцы на Везувии, который уже однажды напрочь завалил целый город, и с тех пор не раз просыпался. И ничего, радуются жизни по большей части. Вот я тоже радуюсь. Но ведь в первую очередь я сегодня предприниматель, то есть человек, способный создавать нечто, чего до меня еще не существовало. Товар, логистическую схему, торговый узел. Соединить в единую цепочку идею людей, способных ее воплотить, ресурсы, необходимые для этого воплощения, и получить продукт. Причем получить в нужное время и в нужном месте. Там, где этот продукт окажется востребованным. Там, где за него будут готовы отдать самое дорогое, что есть у людей – деньги. Так что нечего тут сопли разводить, Федя, думай. Что ты такого знаешь и умеешь, что здесь, в этом месте и в этом времени, поможет тебе вытащить твою задницу из той ямы, в которую она угодила? В этот момент дверь отворилась, и на пороге появилась Суюмбики в сопровождении еще трех мамок, держащих в руках чугунки, миски и глиняные кувшины типа крынок. Сама же Суюмбики, кроме этого, несла еще и набор металлической посуды, судя по всему, серебряной. Поскольку я считался больным, кормили меня прямо здесь, в спальне. Ну или как это тут сейчас называется. С питанием тоже было все непросто. Во-первых, за все 7 дней, что я тут торчал, в меню напрочь отсутствовала картошка, а также помидоры. Хотя само меню было сплошь вегетарианским. Впрочем, это было объяснимо. Если сегодня Пасха, значит, до нее был Великий пост. Я бросил взгляд на стол. Ага, яйца и кулич присутствовали. Значит, я все понял, или вернее, вспомнил верно. Но отсутствие помидоров пост не объяснял. Не созрели еще. А солить и мариновать пока не научились? Да глупости. Огурцы и капусту научились, а с помидорами пролет? Или они, как и картошка, тоже происходили из Южной Америки и просто еще сюда, в Россию, не добрались? Не помню. Во-вторых, в меню было довольно мало жареного. Зато каши тушеного было немерено. А также похлебок и квашеного, от банальной капусты до яблок и репы. То есть это я только говорю банальной. Да вы такой капусты в жизни не пробовали. Это просто праздник какой-то, а не квашеная капуста. Уж я-то знаю. Впрочем, местных поваров я тоже мог бы кое-чему и поучить. Скажем, в области щей. А может и нет. Я же пока не знаю, какие ингредиенты им доступны. Мне смутно припоминается, что в средние века пряности ценились на вес золота. Если сейчас так, то, к сожалению, придется обходиться без перца. А вот хрена, я чай-царевич, могу себе позволить. Так что, может, у поваров того, что надо, просто нет. Вот и обходится, чем есть. Ладно, это пока задача не первоочередная. Да и не задача вовсе, а так, если походя занесет, тогда и посмотрим. Между тем для меня закончили сервировать стол. Отлично! Скоромная тоже имеется. К тому же все время до этого Суюмбики кормила меня сама, с ложечки, как болезного, так сказать. а с сегодняшнего дня, выходит, меня переводят в статус выздоравливающего. Можно попировать свое удовольствие. Я покосился на мамок и, отбросив одеяло, скинул ноги с кровати. Судя по количеству блюд, меня ждал праздничный пир. Ну да, Пасха же. «Постой, царевич!» — придержала меня Суембики. «Не торопись! Негоже без молитвы к столу садиться! Сейчас твой духовник, отец Макарий, прийде. Исповедуешься, молитву сотворишь». А я почувствовал, как внутри у меня все похолодело. Вот так и палятся люди. «Ну как я могу сотворить молитву, если ни одной не знаю? А чем это мне может грозить в этой предельно религиозной и пронизанной суеверием среде, где дьяволы и бесы не нечто отвлеченное и метафизическое, а совершенно реальное и таятся вон там, в углу, и ждут только малейшего шанса, чтобы оседлать и захватить любого?» Я замер, лихорадочно прикидывая, что можно предпринять. Но в этот момент дверь распахнулась, и к моему облегчению на пороге появился дядька Федор. Тот самый хер чемоданов, который, как я уже установил, являлся моим наставником и доглядчиком. Если он успел переговорить с отцом... Успел, по глазам видно. Так что появление в моей комнате худого священника со строгим лицом уже не вызвало у меня такой уж сильной паники. Тем более, что в его взгляде явственно читалась жалость. Похоже, дядька Федор успел ему рассказать о моем горе. Священник подошел к моей кровати, осенил меня крестным знамением и протянул руку, которую я, причем совершенно инстинктивно, на автомате поцеловал. «Выйдите все!» — коротко бросил священник, и, дождавшись, пока мы остались совершенно одни, присел рядом и погладил меня по голове. «Слышал, сыне, о твоей печали», — ласково начал он. «Что, совсем ничего не помнишь?» «Не совсем, батюшка», — отозвался я. «Кое-что помню хорошо, но сего мало. Немного больше помню смутно, а по остальному, как в тумане все. Кое-что угада, а так...» «И молитв не помнишь?» Я в ответ только вздохнул. Священник задумчиво кивнул, а затем снова осенил меня крестным знамением. Но этот жест был уже не тем, что в первый раз. В тот раз он был привычным, ну, вроде того, как мы протягиваем руки, здороваясь. На этот же раз его крестное знамение больше напоминало этакий тест, проверку типа. А ну как то, что сидит сейчас перед ним в облике царевича, заревет, засвистит, да и отшатнется от Христова знака. Но я отреагировал спокойно. Священник удовлетворенно кивнул и, поднявшись на ноги, поманил меня к углу с иконами. Я послушно последовал за ним. Опустившись на колени, священник указал мне место рядом и сказал: «Повторяй за мной, сыне». А все-таки есть эта глубинная, сцепленная с телом память. Знаете же, бывает так, что вроде как ты абсолютно не помнишь ни слова, но стоит кому-то произнести некую ключевую фразу, и все, дальше ты уже продолжаешь ее на автомате. Например, после фразы «Скажи-ка, дядя, ведь недаром 100% из 100 совершенно точно продолжит. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина». А если просто попросить человека вспомнить хоть что-нибудь из Лермонтова, то многие будут просто хлопать глазами и молчать. Вот и сейчас стоило отцу Макарию произнести: «Отче наш, иже еси, как из меня полилось». Причем, как я припомнил, чему-то подобному меня учили и в том моем времени. Но там я не дал себе труда запомнить это. А здесь из меня лилось и лилось, бойко, привычно. И рука сама собой в нужный момент совершала крестное знамение, и спина сгибалась, когда надо было отвесить земные поклоны Спасителю. Складки на лбу отца Макария расправились, и он одобрительно кивал, вслушиваясь в тонкий детский голосок. Не успел я закончить одну молитву, как священник начал другую, и я тут же продолжил и ее. Я точно знал, что уж эту-то никогда не учил, но слова лились из меня потоком и не просто лились, а возникали и оставались в памяти. Так что повторить эту молитву, к тому же с любого места, мне уже не составляло особенного труда. Да если то, что знал и умел этот пацан, будет восстанавливаться так просто, не сглупил ли я, рассказывая отцу о своей временной потере памяти? Да нет, не сглупил. Страшно подумать, что бы было, если вдруг внезапно обнаружилось бы, что царевич не знает молитв. А так и было бы, если бы отец Макари не пришел мне на помощь и не начал молитву сам. И то, что я царевич, меня не спасло бы. Эк он меня крестным знамением тестировал. «А не вижу я, сыне, что ты что-то забыл», — удовлетворенно произнес священник, когда я оттарабанил третью молитву подряд. «Забыл, батюшка», — вздохнул я, — «как есть забыл. Токмо едва вы начали, как оно само из уст полилось, сразу все и вспомнилось, и такое облегчение в душе стало». Тут я почти и не врал. Действительно, едва мои губы начали шептать молитву, как все тело охватило сладкая истома. Ну, типа, когда я возвращался домой с какой-нибудь тяжелой, нудной, но необходимой встречи, скажем, со стрелки с ребятами Пугача, с которым у меня в конце 90-х очень большие напряги были, да еще состоявшийся в гнусную погоду и в очень поганом месте. Сдирал с себя грязную мокрую одежду и плюхался в горячую ванну. Вот так и здесь мне почудилось. Будто все неприятности и подлости внешнего мира сползают с меня, как грязь под струей горячей воды. Странное, скажу я вам, ощущение и очень необычное. Черт, может, в этой вере действительно есть нечто сильное, и она не просто сказочки для бедных и слабых, как я раньше считал. Или для того, чтобы она так на человека действовала, надобно вот как этот мальчик, в теле которого я находился, изначально расти в ней. Это ж как же мы в нашем времени себя изуродовали-то? «Вот и ладно», — согласно кивнул отец Макарий. «Значит, теперь вспоминать будешь. Псалтыричи со слов читай. Такое тебе мое задание до дня завтрашнего». А сразу после отца Макария меня ждал еще один сюрприз. Слава богу, на этот раз приятный. Едва только спина священника скрылась в дверном проеме, а я, сглатывая слюну, нацелился на накрытый стол, как в мою комнату ворвалась очень аппетитная девчонка. Она с легким взвизгом бросилась мне на шею, и я едва удержался, чтобы не ухватить ее за вполне аппетитную попочку. «Братик!» – завопила она. «Как здорово, что ты уже встаешь! Я так за тебя боялась! Когда Матрена мне сказала, что ты духа лишился, я так волновалась и молилась, молилась за тебя!» «Опа! Значит, у меня есть сестра. Интересный расклад. А девочка-то самый сок. Ух бы я такую!» Я осторожно убрал руки за спину. «Спокойно, царевич Федор, спокойно. Тебе всего 10 лет, и эта девчонка твоя сестра. Поэтому руки не распускать. И вообще, повернись чуть боком, чтобы девочку не сконфузить». А потом мы с сестрой сели снедать. Она весело щебетала, рассказывая мне о своем путешествии на Богомолье, в Троице-Сергиев монастырь, и попутно вываливая на меня ту его кучу всякой информации, которую я старательно укладывал в свою черепную коробочку. Тем более, что большая часть ее, похоже, там имелась, поскольку все эти Бельские, Салтыковы, Романовы, Вильяминовы, а еще целый выводок Годуновых, всяких двоюродных и троюродных дядьев, братьев, племянников и иже с ними – именами Семен, Дмитрий, Иван, Степан, Яков и так далее, и кончая бывшим сестренным женихом Густавом Шведским, коего она до сих пор не могла простить, и ливонцами, коих Грозный ущемлял, а батюшка наш простил и обласкал, вызывали у моего тела вполне живую реакцию. Похоже, мне нужно было лишь немного поразбираться на досуге, чтобы разложить все окончательно по полочкам. Впрочем, возможно, этого будет мало. Ну что может знать обо всех этих людях десятилетний пацан? Этот добрый, тот толстый, а вон тот жадный. Все мы способны собирать информацию об окружающем только в объеме имеющихся у нас интересов. А какие интересы у ребенка? Хотя... это же не просто ребенок, а царевич. А сие в этом времени, когда подобная должность была чревата ядом, топором палача или, скажем, пожизненным сырым каменным мешком, с максимальным приложением охраны и усилий, дабы эта пожизненность не слишком затянулась, предъявляла даже к ребенку очень нехилые требования. Так что в этом случае десятилетний мальчишка мог намотать, так сказать, на ус много чего интересного. Короче, обед прошел не только весело, но и с огромной пользой. Лишь в самом конце я едва не спалился в очередной раз, потому что сестренка Ксения, оборвав свою очередную фразу, внезапно уставилась на меня сердитым взглядом и рявкнула. «А ну, перестань на меня так смотреть!» «Как?» – не понял я. «Срамно!» – буркнула она и покраснела. А я торопливо отвел взгляд, матерясь про себя. «Да, парень, осторожнее надо быть, осторожнее. На минном поле находишься, шаг вправо, шаг влево, все, алис капут. А ты тут расслабился, на девичью грудь масляные глазки навел. Да еще на сестрицу, ну не урод ли?» Проводив сестренку, я почувствовал, что меня потянуло в сон. Ну еще бы. Всю ночь не спал. Учил матчасть. Собираясь отоспаться, как обычно, днем, а тут вон оно как повернулось. Да еще такая эмоциональная нагрузка. Отец, сестра. Так что я начал зевать, еще прихлебывая кисель. И потому Суюмбике, быстро утерев мою позевывающую мордочку, отвела меня в постель. Уже засыпая, я внезапно подумал, что с гигиеной-то здесь как-то не очень. За все время, что я здесь находился, меня умыли только раза три. А о том, чтобы мыть руки перед едой, тут вообще и слыхом не слыхивали. С этим я и уснул.